Глава 10. Поезд, наконец-то, пусть и медленно, но подъезжал к столице. Оставшиеся дни, к счастью, были тихими. Хотя это как посмотреть. Бедного Сергея я изрядно достал своими шахматами. Все из-за того, что он намеревался взять реванш, но ничего из этого не выходило. А больше делать толком было и нечего, так что лишь благодаря какому-то чуду я не помер от скуки. Мила, сидевшая рядом и по большей части с любопытством смотревшая на пейзажи за окном, выглядела взволнованной, хотя и пыталась это скрыть. Когда мы, наконец, прибыли на вокзал, я был поражен его масштабами и великолепием. Высокие арочные своды, украшенные витражами, создавали впечатление, будто мы попали в какой-то волшебный дворец, а не на железнодорожную станцию, принимающую гостей столицы. Мы вышли из вагона вместе с группой молодых людей, чьи глаза горели энтузиазмом и надеждой. Я слышал их возбужденные разговоры о том, как они собираются покорить столицу, стать великими государственными магами или влиятельными чиновниками. Их наивность вызывала у меня улыбку. Я-то знал, что жизнь редко бывает такой простой и радужной, как мечтается в юности. Среди толпы я заметил Стрижина, который махнул мне рукой. Последние пару дней он просидел в своем купе, в другом вагоне, так что я не видел его. Когда я подошел, мы обменялись крепким рукопожатием. «Максим, я так рад, что познакомился с тобой», — сказал он с искренней улыбкой. «Надеюсь, мы еще встретимся в этом огромном городе». «Я тоже на это надеюсь, Сергей», — ответил я. «Удачи тебе в судебном бюро. Уверен, ты станешь отличным следователем». Мы попрощались, и я вместе с Милой направился к выходу с вокзала. Площадь перед ним кипела жизнью. Повсюду сновали люди, кто-то спешил по делам, кто-то встречал прибывших, а уличные торговцы громко расхваливали свой товар. Я огляделся в поисках транспорта и заметил ряд необычных экипажей. Они выглядели как обычные кареты, но вместо лошадей их приводили в движение светящиеся голубоватым светом кристаллы. Это были машины на магической тяге. Во Владивостоке была лишь парочка таких, да и то показывались они мне на глаза весьма редко. Все это говорило о том, что этот мир пошел несколько иным путем развития из-за наличия магии, но в чем-то он упорно повторял прошлое моего мира, и это было удивительным. «Молодой господин», — тихо произнесла Мила, — «может, нам стоит воспользоваться одной из этих машин?» Я кивнул и подошел к ближайшему экипажу. Водитель, пожилой мужчина с пышными усами, приветливо улыбнулся. «Куда изволите, молодые люди?» — спросил он, поправляя свою фуражку. Я назвал адрес поместья отца, и глаза водителя слегка расширились. «О, да вы к самим Темниковым?» — он присвистнул. «Что ж, садитесь. Нечасто случается бывать в квартале высокопоставленных лиц». Мы с Милой забрались внутрь, и я был приятно удивлен мягкостью сидений и общим комфортом салона. Машина тронулась, и я почувствовал легкое покалывание магии, исходящее от кристалла под капотом. Было бы побольше времени, то я бы попробовал расспросить водителя об этом подробнее, но в то же время мне не хотелось выглядеть деревенщиной, не видевшим ничего за пределами своего двора. По мере того, как мы продвигались вглубь города, я не мог оторвать глаз от окна. Столица поражала воображение своим великолепием и архитектурой. Широкие проспекты, величественные здания, парящие в воздухе магические фонари, освещающие улицы даже в пасмурный день. Люди вокруг были одеты очень строго, а в воздухе то и дело проносились небольшие летающие устройства, видимо, какие-то магические посыльные или игрушки богатых горожан. Так сложно было сказать наверняка. Наконец, мы въехали в район, где располагались особняки высокопоставленных чиновников. Размеры территорий, окружающих каждый дом, вызывали удивление и вопросы к достатку местных владельцев, сомневаясь, что земля в столице дешевая. Зеленые сады, фонтаны, скульптуры — все это создавало впечатление, что мы попали в какой-то райский уголок посреди шумного города. Машина остановилась у высоких кованых ворот, украшенных гербом рода Темниковых. Я расплатился с водителем, который, получив ожидаемые чаевые, к сожалению, статус обязывал вести себя соответствующе, пожелал нам удачи и уехал. Мы подошли к воротам, где нас встретили двое стражников в строгой форме. Их лица были непроницаемы. Каждый бросил оценивающий взгляд сначала на меня, потом на Милу. «Кто вы и по какому делу?» — спросил один из них, окидывая нас подозрительным взглядом. Я достал из внутреннего кармана письмо, запечатанное гербовой печатью, и протянул его стражнику. «Я Максим Николаевич Темников, сын графа Темникова. У меня письмо от главы рода». Стражник взял письмо, его глаза расширились, когда он увидел печать. Он быстро переглянулся со своим напарником, и их лица мгновенно изменились, став подобострастными. «Прошу прощения, молодой господин», — произнес он, низко кланяясь. «Мы не думали, что вы прибываете сегодня. Пожалуйста, проходите». Ворота открылись, и мы вошли на территорию поместья. Перед нами раскинулся великолепный сад с аккуратно подстриженными кустами и цветущими клумбами. В центре располагался фонтан, изображающий мифическое существо. Наполовину льва, наполовину орла, из клюва которого струилась кристально чистая вода. Да уж, мои родственники, получается, любители пафоса. Либо это норма для всех аристократов такого уровня. Мы подошли к главному входу в особняк, где нас встретила женщина, одетая в элегантное платье темно-синего цвета. Ее светлые волосы были собраны в сложную прическу, а на шее поблескивало жемчужное ожерелье. По ее осанке и взгляду я сразу понял, что это явно непростая особа, скорее всего, супруга моего отца. «Добрый день», — произнесла она холодно, окидывая меня оценивающим взглядом. «Вы, должно быть, Максим?» «Все верно, госпожа», — ответил я, слегка поклонившись. «А это Мила, моя служанка». Женщина едва удостоила Милу взглядом, впрочем, дворянка иначе бы себя и не повела. «Что ж», — сказала она после паузы, — «я распоряжусь, чтобы ей показали комнаты для прислуги». «Простите, но я бы предпочел, чтобы Мила жила в комнате рядом со мной», — твердо произнес я. Супруга отца нахмурилась, но прежде чем она успела что-то возразить, к нам подошла молодая служанка. «Госпожа, позвольте мне показать дом новой служанки», — спросила она. «Хорошо, Анна», — кивнула женщина. «Покажи ей все, что нужно». Мила бросила на меня вопросительный взгляд, и я кивнул, давая понять, что все в порядке. Она ушла вместе с Анной, а я остался наедине с супругой отца. «Я доложу Николаю Васильевичу о вашем прибытии», — сказала она. «Подождите здесь». Женщина ушла, оставив меня одного во дворе. Я присел на деревянную лавочку, наслаждаясь теплом солнечных лучей и ароматом цветущих роз. Однако спустя пару минут я услышал шаги и обернулся. Из дома вышел молодой человек, немногим младше меня на вид. Его темные волосы были идеально уложены, а дорогой костюм подчеркивал, пусть и худощавую, но крепкую фигуру. Он заметил меня и направился в мою сторону, высокомерно вздернув подбородок. «Эй, ты!» — окликнул он меня. «Что ты здесь делаешь? Разве тебе не сказали, что вход для прислуги с другой стороны?» Я едва сдержал улыбку в ответ на его слова. То, что помимо сестры у меня еще есть младший брат, я узнал от бабушки. И, судя по всему, это и был он, учитывая нашу семейную схожесть. «Прошу прощения», — ответил я спокойно, решив ему подыграть. «Но я здесь по приглашению хозяина дома». «Да неужели? И кто же ты такой, что мой отец лично тебя пригласил?» — фыркнул парень. «О, я просто скромный провинциал, приехавший в столицу искать счастье и свою судьбу», — ответил я с легкой иронией в голосе. «А вы, должно быть, сын хозяина дома. Судя по вашим манерам, вы получили превосходное воспитание». Мой собеседник выпятил грудь, явно не понимая, что это было сказано с сарказмом. «Бывает». «Разумеется. Я Александр Николаевич Темников, единственный наследник этого дома». «Единственный?» — переспросил я с наигранным удивлением. «Как интересно. А я слышал, что у графа Темникова есть еще один сын». «Ты смеешь упоминать этого бастарда в моем присутствии?» Лицо Александра исказилось от гнева. «Да кто ты такой, чтобы...» И тут до него начало доходить. Я видел, как менялось выражение его лица, от гнева к замешательству, а затем к ужасу, когда он понял, с кем разговаривает. Это было настолько комично, что я с трудом сдерживал смех. «Ты...» — начал заикаться Александр. Его лицо побагровело от смущения и злости. Он вскинул руку, явно намереваясь использовать какое-то заклинание, но в этот момент раздался звонкий девичий голос. «Брат, если ты используешь магию, я сломаю тебе пальцы!» Александр застыл на месте, его глаза расширились от страха. Я обернулся и увидел молодую девушку, спускающуюся по лестнице особняка. Мое сердце пропустило удар. Это была Настенька,